Был октябрь 1917 года. Да, тот самый, самый последний его день, то есть первый по окончании. Заставы еще догромыхивали. Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они. И вот она, о ком мечтали деды, и шумно спорили за коньяком. В плаще Жеронды сквозь снега и беды к нам ворвалась с опущенным штыком. И призраки гвардейцев-декабристов над Снеговой, над Пушкинской Невой ведут полки под переклик гарнистов, под зычный вой музыки боевой. Сам император в бронзовых ботфортах позвал тебя, Преображенский полк, когда в заливах улиц распростертых лихой кларнет сорвался и умолк. И вспомнил он, строитель чудотворный, внимая петропавловской пальбе, тот сумасшедший, странный, непокорный, тот голос памятный «Ужо тебе!» Да что же это? Да чье же это такое, наконец? Автору 17 лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ Павлик А. Юнкер, гордящийся, что у него товарищ, поэт. Боевой юнкер, 5 дней дравшийся, от поражения отыгрывающийся стихами. Пахнуло Пушкиным, теми дружбами. И сверху ответом. Он очень похож на Пушкина. Маленький, юркий, курчавый, с бачками. Даже мальчишки в Пушкине зовут его Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро новые стихи. «Инфанта, знай, я на любой костер готов зайти, лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза». А это из куклы «Инфанты». Это у него пьеса такая. Это карлик говорит «Инфанте». Карлик любит «Инфанту». Карлик он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик. Единое под множеством имен. Первое. Наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма, разыскала Павлика. Павлик жил где-то у храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только черноглазый, Пушкин легенды. Ни он, ни я ничуть не смутились кухни. Нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы, так что мы внутренне звякнули не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. Потому как я поняла, кто он понял, кто я. Не о стихах говорю. Я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи. Простояв в магическом столбнике, не знаю сколько, мы оба вышли тем же черным ходом и... заливаясь стихами и речами. Словом, Павлик пошел и пропал. Пропал у меня в Борисоглебском переулке на долгий срок. Сидел дни, сидел утро, сидел ночи. Как образец такого сидения приведу только один диалог. Я робко. Павлик, как вы думаете, можно назвать то, что мы сейчас делаем, мыслью? Павлик еще более робко. Это называется сидеть в облаках и править миром.